Вот и мы едва не совершили такую ошибку. Ведь что такое для мощной машины 100 километров? 100 километров — это вам не 1000 и даже не 500. Полтора от силы 2 часа езды, и вот она, заслуженная награда. Теперь, когда мы точно уверились в том, что однолошадные беглецы точно двигаются в предсказанном Владимиром Васильевичем направлении, у всех разом появилось обманчивое чувство, что завершить погоню можно уже сегодня, сейчас. Но, повторяю еще раз, быстрота нужна только при ловле блох. За проверку этой немудреной истины нам пришлось скоро заплатить, и заплатить кровью. Вырвавшись из городка, наш «Мерседес» словно летел по залитой грязью проселочной дороге в направлении Маунганы. Именно вблизи этого городка видели нашу парочку, и именно оттуда начиналась дорога, ведущая в сторону пограничного перехода по Фури. Деваться беглецам было совершенно некуда. Мы просчитали все дальнейшие действия и были уверены, что настигнем их на участке дороги между Суканы и Чеху, то есть еще как минимум за 120 километров от границы. Возбужденные предстоящей встречей подручные мунги азартно распевали песни, и мы безудержно неслись вперед, позабыв про элементарную осторожность. И эта мальчишеская беспечность едва не погубила всю нашу затею на корню. На одном из поворотов, когда надсадно завизжали даже пневматические тормоза, расположенная рядом с моей головой стойка, удерживающая брезентовый полог, внезапно разлетелась на куски. Инстинктивно пригнувшись, я не сразу понял, что нас обстреляли, а поняв, пришел в дикий ужас. Хотя машина наша не сбавила хода, я нутром понял, что случилось нечто совершенно непоправимое, и впереди нас ждут только неприятности. Мы как-то судорожно виляли по совершенно ровному шоссе, и в звуке мотора появилась какая-то дребезжащая нотка. Выглянув из-за борта, я вдруг увидел, что вслед за нами от опушки леса на дорогу выруливает джип, вооруженный крупнокалиберным пулеметом. Копошащиеся в кузове бандиты, не имеющие возможности ответить на непрерывно ведущийся по ним огонь, были обречены. Несколько сокрушительных ударов по корпусу, и взвывший, словно от нестерпимой боли, грузовик на полном ходу опрокинулся в кювет. Хруст ломающегося железа, вопли, выстрелы — все сплелось в единую и ужасную какофонию. И когда я открыл зажмуренные глаза и попробовал пошевелиться, то оказалось, что сделать это не так-то просто. Сверху на меня навалились носилки с привязанным к ним дядей, снизу же меня подпирало нечто такое острое, что малейшее движение причиняло сильную боль. Оставалось только терпеливо ждать спасения, от кого бы оно ни исходило. Единственное, что умного я догадался сделать, так это расстегнуть пряжку ремня и освободиться от такой серьезной улики, как револьвер. Я его, разумеется, не выбросил, а затолкал поглубже в травяное изголовье дядиных носилок. Откуда-то сверху зазвучали незнакомые голоса, и я услышал характерное звяканье, которое издает оружие при ходьбе. «Как сейчас вжарят по нам из автоматов, не разбирая, кто тут прав, а кто виноват!» Неожиданно пришла мне на ум нетривиальная мысль. «И всем моим шансам вообще придет конец. Как вы там, Владимир Васильевич?» Поинтересовался я, удивившись тому, что еще не слышал от дяди ни слова. «Странное дело», — прошептал он в ответ. «Я правую ногу вдруг здорово почувствовал. А ведь Аминакан мне говорил, что это случится как раз после новолуния». «Да уж», — невольно хохотнул я, — «все же есть какой-то положительный эффект и от нашей аварии. Выходит, рановато я вас оттуда вызволил. Надо было дать вам возможность подлечиться еще месячишка-другой». В этот момент послышался громкий треск, и над нами наконец-то появилось небо. Чьи-то руки сняли с меня носилки, а затем поставили на ноги и самого. Голова кружилась, ныла в явно пропоротом боку, Но, в общем, можно было сказать, что мы с дядей отделались относительно неплохо. Впрочем, было куда как хуже. Всех живых членов банды Мунги солдаты выстроили в рядок, заставив их сомкнуть руки на затылках. Пятерых мертвых уложили отдельно, но так, чтобы мунговцы постоянно их видели. Такая вот ненавязчивая наглядная агитация. Меня и дядю вообще отнесли в сторону, ближе к дороге, и оставили безо всякой охраны, резонно полагая, что сбежать мы все равно никуда не сможем. При допросе будем давить на то, что нас захватили в заложники, когда мы голосовали на дороге, — нарушил я затянувшееся молчание. «Нога точно оживает», — совершенно не впопад отозвался дядя, ощупывая правое бедро с самым благостным выражением на лице. «Даже пальцы чешутся. Ах, да, конечно». Наконец-то дошел до него смысл моих слов. «Мы с тобой, наверное, отъездились. Да и ладно, хватит уж на нашу голову приключений». Неизвестно, в какой раз за последние дни меня обыскали вновь, после чего солдаты застыли около нас в неподвижности, ожидая, когда приблизится старший по званию. Он не заставил себя долго ждать. Одетый в поношенную и выцветшую форму офицер, почему-то в первую очередь заинтересовался моими документами. Перелистав помятую и засаленную во время моих путешествий паспортину, он насмешливо взглянул мне в глаза и практически на безупречном русском произнес: «И как же вас, Александр Григорьевич, занесло в наши Палестины?» Сказать честно, я был безмерно поражен. «Да вот...» Беспомощно забормотал я, изо всех сил стараясь сообразить что-то более правдоподобное. Попались тут непонятно к кому. Неожиданно выяснилось, что врать на чужом языке гораздо проще, нежели делать это на своем родном. «Понимаю, понимаю», — не прекращая улыбаться, сочувствующе покачал головой офицер. «Вернее, ничего пока не понимаю, но представляю, как вы сейчас себя чувствуете». «А это кто такой?» — указал он уголком паспорта на совершенно потерявшего дар речи дядю. «А это мой близкий родственник», — немедленно опустился я на корточки. «Боев Владимир Васильевич. У него тяжелое ранение спины, и двигаться самостоятельно он не может. Так что я вас прошу», — деликатно прикоснулся я к руке военного, — «не слишком перетряхивайте его носилки». «Конечно, конечно», — сделал он повелительный жест подошедшим солдатам. «Мы сейчас же отвезем его в полевой госпиталь, и ему там окажут помощь». «Нет-нет, господин майор», — наконец справился с волнением дядя. «Прошу вас не разлучать меня с племянником. Ранение мое довольно старое, и вряд ли ваши врачи мне помогут. А расставаться нам просто непозволительно. Сами видите, что вокруг творится». «Да, к сожалению», — вздохнул офицер, возвращая мне отобранные при обыске вещи. «В стране воцарился полный хаос. Но все же мне безумно любопытно узнать, каким образом вы оба оказались в этой машине», — махнул он в сторону поверженного Мерседеса. «Попробую рассказать я», — голос дяди окреп и зазвучал в полную силу. «Видите ли, любезнейший, майор... «Гоните Иркезе», — заученно козырнул военный. «Да, господин Иркезе, очень приятно. Так вот, несколько лет назад я был моряком, и наш теплоход потерпел аварию у берегов вашей страны. Начал дядя свое неспешное повествование от времен Адама и Евы. Груз у нас был контрактный, и по условиям поставки требовалось доставить его к определенному сроку. Под излагаемую Владимиром Васильевичем историю его мытарств мы с солдатами донесли его до установленных на опушке дощатых домиков. В одном из них обнаружился длинный, накрытый одеялом топчан, простецкий стол и несколько стульев, керосиновая лампа, советская радиостанция Р-105 и несколько развешанных по стенам солдатских вещмешков мало оживляли убогую обстановку барака. «Прошу располагаться без церемоний», — радушно указал на топчан майор. «Обед нам привезут не скоро, но пока могу угостить вас кофе. Кстати, рекомендую, хоть и местный сорт, но очень ароматный и крепкий. Пока дядя общался со словоохотливым майором, я тоже улыбался, то и дело поправлял одежду на дяде, пристраивал его на топчане, но в голове моей судорожно билось и рвалось на волю только одно ощущение — ощущение дикого страха. «Этот славный малый, этот улыбчивый майор Иркеза, — думал я, — ведет с нами светскую беседу только до тех пор, пока не допросил наших подельников. Сейчас мы с дядей будем втирать ему, что захвачены нашими спутниками на дороге и силой взяты в заложники. Но как только его люди возьмутся за прочих пассажиров грузовика, неумолимая правда моментально вылезет наружу. Кто-то из них непременно проболтается о том, как они нашли двух полуголодных россиян в лесной чаще, как я пригнал краденый грузовик и как ехали до этого проклятого места. И что мы вовсе не какие-то там невинные овечки, а точно такие же бандиты и головорезы, только кожа наша чуть побелее будет. Да, дела, блин. Вся наша ложь вылезет наружу самое большее через полчаса. Взбесившимся молотом стучалась в голове паническая мысль. Надо бы отсюда бежать, и бежать скорее. Но как? На чем? И как быть с дядей? Хлопнула дверь, и на пороге барака появился солдат с сильно закопченным котелком аппетитно пахнущего кофе. В другой руке у него были несколько эмалированных кружек и стеклянная баночка с сахарным песком. «А что будет с теми странными военными, которые вместе с нами ехали в грузовике?» — поинтересовался я, воспользовавшись паузой в разговоре. «Это никакие не военные», — самолично принялся разливать кофе майор. «Скорее всего, они либо подвязаются в каком-нибудь партизанском отряде, либо просто занимаются разбоем, пользуясь всеобщей неразберихой. Мы здесь с ними не разбираемся, кто такой и почему у него в руках оказалась винтовка. Наш заслон прикрывает довольно большой участок западной провинции, и за день у нас такого рода нарушителей набирается немало. Одни вооружены, другие нет, а у третьих вообще нет никаких документов», — пододвинул он ко мне исходящую паром кружку. «Мы тут задерживаем всех подряд. Ночь они проводят в соседнем помещении, а утром приходит автобус, и мы отправляем весь улов в Чигуба. Там создано что-то вроде пересыльного лагеря», — пояснил он, буквально сияя своими белоснежными зубами. «Согласитесь, если не поддерживать на территориях хотя бы минимальный порядок, то тогда возможны крайне неприятные последствия». «О да, мы были согласны почти на все. И на порядок, и на дисциплину, и даже на ночевку на голой земле. Согласны на все, кроме одного — рассказать правду о самих себе». «Откуда вы так хорошо знаете русский язык?» — поинтересовался дядя, приспособившийся пить кофе с помощью небольшой пластиковой трубочки. 2 года проходил обучение в Академии Фрунзе в Москве. Гордо приосанился Иркеза. А затем еще 1,5 года стажировался в Академии пограничных войск. Когда-то между нашими странами были просто замечательные отношения, — пустился в воспоминания майор. Мы такие веселые вечеринки устраивали, гуляли по набережной Москвы-реки, мороженое ели. «Здесь такое мороженое вряд ли можно достать», — постарался сменить я тему. Офицер не ответил, поскольку именно в этот момент делал глоток, но взглядом показал, что об этом не стоит даже и мечтать. «Много здесь за день проходит иностранцев?» — не отставал я. «Типа нас». «Когда как?» — неопределенно пожал плечами Иркеза. 2 дня назад пропускали большую группу корейцев. Много филиппинцев попадается, китайцев, англичане заглядывают. Возни с ними много. Приходится звонить руководству по каждому случаю, особенно если документы не в порядке или сильно просрочены». «А вчера европейцы проходили?» Майор задумался. Потер лоб от выступившего пота, отставил опустевшую кружку в сторону. «Вчера даже и не припомню», — начал он с сомнением в голосе. А нет, одна парочка все же была. Светловолосый парень лет 30, и с ним женщина, немного моложе его, оба из ЮАР. «Вы их тоже обыскивали?» Не удержался я. «Ну зачем же?» Удивился майор. «Просто проверили документы и пропустили дальше. Все у них было в полном порядке, вот только девушка...» «Что девушка?» Чуть не спрыгнул я с топчана. То ли слишком измоталась, то ли была больна, вид у нее был крайне грустный. Мне хотелось расспрашивать его о Найтли дальше и дальше, но бдительный Владимир Васильевич так крепко ущипнул меня за руку, что я опомнился и замолчал. Вскоре майора вызвали куда-то по рации, и он оставил нас одних. «Я вижу, племянничек», — повернулся ко мне дядя, — «что ты до сих пор не оставил мысли догнать наших бывших попутчиков. Может быть, плюнуть на это дело, а? Может быть, пришло время спасаться самим?» «Рассчитываю умотать отсюда при первой же возможности», — буркнул я в ответ. «Только надо обсудить, как бы сподручнее это сделать. Может, ближе к вечеру вам сделается хуже? Мы попросим майора срочно подбросить нас до госпиталя. Он наверняка даст нам машину, но вряд ли выделит охрану». «Что у нас, собственно говоря, охранять? Свои же люди. Как только отъедем километров за 10, попросим водителя остановиться, вроде как по малой нужде сходить. Ну и рукояткой нагана ему по загривку», — сделал я решительный жест рукой. «Сяду за руль и поминай, как звали». «Не пойдет», — решительно замахал руками дядя. «И отчего тебя последнее время на какую-то уголовщину тянет? Что за экстремистские наклонности в тебе проснулись? Машину угнать ты очень здорово придумал. Думаешь, здесь все как в Москве? Вот только непонятно, как далеко ты на ней уедешь. Отсюда начинается пограничная зона, и количество постов на дорогах будет только увеличиваться. Объездов мы с тобой не знаем, карты у нас нет, и даже толковых указателей на дорогах не видно. А если станет известно, как ты совершил нападение на водителя из состава правительственных войск, то тогда и не знаю, как нам придется выворачиваться. Нет, дружочек, торопиться здесь не надо». Повернувшись, чтобы возразить, я открыл было рот, но резкая боль в боку заставила меня болезненно сморщиться. Засунув ладонь под куртку к ноющему месту, я вытащил ее с отчетливым кровяным следом. «Пойду-ка я на перевязку», — направился я к выходу, «а заодно осмотрюсь вокруг». Пока я нашел перевязочный пакет и мне наложили повязку, прошло около получаса. Это время не прошло даром. Я полностью уяснил не только количество личного состава заградотряда, но понял и ту тактику, по которой он действовал. На самом шоссе лениво прохаживались 3 человека, в задачу которых входила проверка автотранспорта и пешеходов. Проверяли они их поверхностно, зачастую ограничиваясь констатацией наличия пропуска. Пешеходов вообще пропускали без осмотра, вылавливая лишь явных иностранцев. Рядом с этой святой троицей, за раскладным столиком, примостился радист с точно такой же станцией, какая стояла в нашем бараке. Метров через 150 от радиста было оборудовано самое настоящее пулеметное гнездо, из которого можно было вести обстрел весьма широкого сектора. Так что всякий нарушитель, не подчинившийся команде остановиться, мог быть принужден к остановке силой. А уж потом, за краем леса, стояли 2 палатки для солдат, 2 джипа и 3 дощатых барака. Личного состава, включая самого майора, было не более 15 человек, да и то, если учитывать, что кто-то спал перед ночной вахтой в палатках. Больше делать мне было нечего. Наши попутчики, те, кто остался жив, были заперты во 2-м домике, а тех, кто погиб, заканчивали погребать 2 молоденьких, но до крайности насупленных солдат. «Да, дела», — думал я, вроде бы бесцельно прогуливаясь вдоль дороги. «Если бы не чертов пулемет, нам наверняка удалось бы уйти. Чудо, что мы вообще уцелели. Наверное, первые же пули поразили водителя грузовика, что и предопределило нашу дальнейшую судьбу. Какое-то время руль удерживал сам Мунги. Но когда нам в хвост пристроился джип с крупнокалиберным ДШК, сопротивление стало бесцельным.